17. Через неделю у Юрьевского родился сын, и вся фирма моментально встала на уши. Самому Максу было не до чего. Он носился счастливый, с сияющими глазами, и чуть ли не в столы врезался. Сотрудники, видя, в каком состоянии пребывает генеральный директор, совершенно расслабились. Только поминутно поздравляли Юрьевского и друг друга, и снова Юрьевского. Короче говоря, дурдом. Работать в таком кошмаре было тяжело, но Мишин все-таки умудрялся это делать, при этом еще и постоянно тюкая сотрудников. Лучше всех справлялась Рита, но она всегда умела сосредотачиваться, несмотря на хаос вокруг. И одного придурка-однокурсника. Скрипя сердцем, как старая несмазанная телега, Сергей оставил Ромашку в покое. Больше не покупал ей ни букетиков, ни шоколадок. Конечно, хотелось купить и подарить, но это значило бы уже нечто иное, нежели просто «прости меня за все». А Мишин не мог себе этого позволить. Крис там вовсю выбирала платье, кольца, составляла программу свадьбы. И он останавливался на пути к цветочному, закрывал глаза, разворачивался и шел в офис с пустыми руками. В прошлый раз было слишком рано, а теперь слишком поздно. В тот понедельник шел дождь, и в воздухе начало пахнуть осенью. Мишин сразу понял, что грядут какие-то перемены или неприятности. Когда он ехал на работу, позвонила Крис. Долго, восторженно щебетала в трубку, что нашла самое лучшее на свете платье в интернете, а сегодня вечером помчится на примерку. «Серж, давай со мной!» – умоляла она Мишина. «С тобой? Котенок, ну же не хуже, нельзя видеть платье до свадьбы!» «По правде говоря, и не хочется». «Ерунда!» – надулась Кристина. «Если очень хочется, то можно!» «Вот именно», – подумал Сергей, хмыкнув. «Вот именно, что совершенно не хочется». Но Крис так на него насела, что пришлось согласиться. И только он явился в офис, сел за свой стол и погрузился в очередной проект, как раздался звонок стационарного телефона. «Сергей, вас с Ритой Раковой вызывает Максим Иванович», меланхолично пропела в трубку Вика, секретарь генерального. «Сейчас?» «Конечно. Их с Ритой, значит». «Ну, его-то ладно. А вот Рита Максу зачем понадобилась на приватную беседу?» Да еще и это ее фамилия. Мишин не хотел даже самому себе признаваться в том, что она его дико бесила. Какая такая Ракова? Какой такой Раков посмел прикасаться к его Ромашке? Окстись, придурок. Она такая же твоя, как и Юрьевского, например. Умом это, конечно, было понятно, но только умом. И больше ничем. Все остальные органы бунтовали. В дверях приемной Макса Сергей столкнулся с Ритой. Она слегка округлила глаза. «Что случилось?» «Понятия не имею», — ответил он честно. «Не переживай, думаю, ничего страшного. Сейчас узнаем». С того дня, как Мишин извинился перед Ромашкой, она как будто немного расслабилась. Не до конца, конечно, но Сергей иногда замечал в ней проблески неосознанного доверия. В такие моменты хотелось плясать, и было обидно, что он не может позволить себе большего. Когда они вошли в кабинет Юрьевского, тот сидел за столом и рассматривал какие-то документы, которые лежали прямо перед ним. Поднял голову, улыбнулся, и Мишин слегка напрягся. Он хорошо знал эту Максову улыбку. Именно с такой улыбкой Юрьевский обычно говорил, что взял очередной не слишком выгодный заказ. «Очень рад видеть вас обоих», — сказал генеральный, и Сергей сразу понял. «Точно, это оно». «Садитесь. Только, Рита, пожалуйста, больше не падайте. Я на всякий случай перед вашим приходом все кресла и стулья проверил. Вроде сломанных не имеется». Ромашка смущенно улыбнулась, опускаясь на один из стульев перед столом генерального. Рядом сел Мишин и слегка нахмурился, когда Рита едва заметно отодвинулась от него в сторону. «Вы что-нибудь слышали о премии «Камелия»?» – спросил Юрьевский, оглядывая подчиненных. «Слыхали». Хором, как пионеры, ответили оба. «Камелией» называлась премия, которую выдавали за успехи в создании рекламы. «Прекрасно. Так вот, мне сейчас пришло письмо, что нам, возможно... И даже, скорее всего, дадут эту самую камелию по проекту, который вела Света». «Эдельвейс, что ли?» – хмыкнул Мишин. В конце прошлого года они со Светой убили кучу времени на масштабный проект рекламной кампании для американской косметической фирмы «Эдельвейс». Реклама действительно получилась классная, так что неудивительно, если ей дадут камелию. Вот только при чем тут они с Ромашкой? «Да, Эдельвейс», – продолжал между тем Юрьевский. «В пятницу награждение. В Сочи». «Далеко забрались», – протянул Сергей. «Поближе не могли». «Там каждый год разный город. У меня есть приглашение на двоих человек от фирмы. И я хочу, чтобы поехали вы с Ритой». Ромашка застыла рядом с Мишиным, и он почти физически чувствовал исходящее от нее напряжение. «Это престижно, во-первых, а во-вторых, там будет куча полезного нам народа, о котором мы с тобой, Сергей, отдельно поговорим. Оформляйте командировку так, чтобы быть там не позднее утра пятницы, а в понедельник явиться на работу. 2 выходных дня прибавим к отпуску». «Максим Иванович», — подала голос Рита, и он у нее слегка дрожал от возмущения. «Я не понимаю, а при чем тут я? Я сотрудник новый, проект делала Света». «Ну не пропадать же приглашению», — пожал плечами Юрьевский. Он казался совершенно спокойным, но взгляд его слегка заледенел. «Кроме того, повторюсь, там будет много полезных для фирмы людей. А в чем проблема? Вы не хотите ехать в командировку?» Рита еле слышно вздохнула. «Да нет, все в порядке. Конечно, я поеду, если это действительно нужно». «Нужно», — кивнул Макс. «Что вы там будете делать, я Сергею подробно объясню. Все, Рита, можете идти. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Когда Рита вышла, Мишин протянул. «Штирлиц, значит? А вам, товарищ Гуппенфюрер, я смотрю весело и не стыдно». «Нет», — фыркнул Юрьевский. «Чего это мне должно быть стыдно?» «Того! Использовать сведения, добытые в результате пьяных душевных излияний друга, не есть гуд, как говорил когда-то Фил Грин». Фил Грин, американец, один из героев книги «Максималист». «Да ладно тебе, уж прям использовать. Подумаешь, командировка. Можно подумать, я тебя с Ритой на сутки закрываю в одной комнате, где есть только кровать». Сергей выразительно посмотрел на Макса. «Разве? А что, по-твоему, тогда вагон СВ, как не комната, в которой есть только кровать? И до Сочи ехать как раз сутки». «Там 2 кровати», — уточнил Юрьевский, ухмыляясь. «Спасибо, что сказал, а то я не в курсе. Может, Ромашка решит полететь на самолете вместо поезда?» «Ромашка, значит, интересно». «Ага, у нее фамилия была такая, Ромашкина. Слушай, а как ты вообще догадался, что та самая девушка, о которой я нес пьяный бред в ночь, когда родился твой сын, и есть Рита Ракова?» Макс посмотрел на Мишина почти с жалостью. «Я похож на дебила? Нет, охотно верю, что в ту ночь я был похож, но теперь-то я трезвый. Ты называл ее имя, Рита, это во-первых. Во-вторых, упоминал, что рыжая. И в-третьих, я заглянул в резюме Раковой и убедился, что она закончила тот же вуз, что и ты, и в тот же год. Многовато совпадений, тебе не кажется?» «Да уж». Мишин вздохнул, нахмурился, потер ладонью лоб, словно пытаясь стереть морщинки. «Ну и нафига?» «Что нафига?» Не понял Макс. «Нафига это надо? Я не спрашиваю, нафига это надо тебе лично? Ты мне хотя бы скажи, нафига это надо вообще?» «И если я тебе скажу, нафига это надо мне лично, ты меня чего доброго стулом пришибешь. А вообще, ну так, ради очищения кармы». «Чего-чего? Ага, я понял. Ты у нас теперь генеральный директор не рекламной фирмы, а клининговой. Чистка кармы, печени, мозгов. Что там еще можно чистить?» «Все, что хочешь, можно чистить. Ладно, Сереж, подурачились и хватит. Надо работать». Мишин хмыкнул, ехидно прищурился, но все же встал и направился к двери. И уже в дверях его застал ироничный комментарий Юрьевского. «А насчет чистки кармы ты все-таки подумай. Говорят, помогает».